Сивый Мерин. На закате колхозных лошадей гнали через брод в луга, в ночное. В лугах они неторопливо паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше 5 километров, но казалось, что он горит совсем недалеко, за соседними ивами. Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночной лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью. Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком устали за день, им было не до размышлений, они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие заманчивые запахи ночи. С берега прорвы доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом тянуло ромашкой и медуницей, ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер — глубокой водой, а из деревни изредка доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали головы и радостно ржали. Однажды мы вышли на рыбную ловлю в 2 часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась синее заря. Мы шли и говорили о том, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это пустынное время иногда становится тихо, как в поле. По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый старый Мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, со свистом махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами. Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстает ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца, и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, 2 часа, и в конце концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной. «Эх ты, безглазый!» — сказал он. «Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка?» «Видать, что нет». А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе в точности все объясню. Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину. Когда человек идет по некошенному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточки незачем выискивать их в густой траве. Она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы. Но старый Мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда слегка толкал меня мордой в спину. Старого Мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь. На озере, пока мы разводили костер, старый Мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду. «Куда, леший?» — в один голос закричали мы оба, боясь, что Мерин распугает рыбу. Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай. Потом тяжело вздохнул, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете». Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял ее теплыми, мягкими губами, жевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как теркой, и снова уставился на костер, задумался. «Все-таки, — сказал Рувим, — он, наверное, о чем-нибудь думает». Мне казалось, что если Мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики: «Куда, леший? Заелся на хозяйских хлебах! Овса ему захотелось, подумаешь, какой барин!» Стоило ему оглянуться, как его хлестали вожжой по потному боку, и раздавался все один и тот же угрожающий крик: «Но! Оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось. Тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боишься, злый день?» Хомут всегда застегивали, упираясь в него грязным сапогом, дергая голову, и тем же сапогом толкали Мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда затягивали подпругу. Благодарности не было, а он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по битым дорогам и кривым проселкам, скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть, бока его тяжело ходили, от гривы подымался пар, но возницы со свистом вытягивали его ременным кнутом по дрожащим ногам и хрипло с наигранной яростью кричали: «Но, идол, нет на тебя гибели!» И Мерин, рванувшись, тащил телегу дальше. Начало быстро светать. Звезды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось нежным розовым светом одинокое маленькое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак, и роса капала с громким шорохом, с белых зонтичных цветов дягеля в темную, настоявшуюся за ночь воду. Мерин опустил голову к самой земле. Из его глаза выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул. Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, Мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоустком, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин пошел к нему навстречу, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок. Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам побеседовать насчет клёва. «Вот вы, я гляжу, — сказал он, сплевывая, — ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. Умеренно весь хвост повыдергивали. Скоро обмахнутся от овода, и то будет нечем». «Старик свое отработал, — сказал я. — Известно, отработал, — согласился Петя. — Старик хороший, душевный. Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал. — Подождешь, — сказал Петя. — Работы с тебя никто не спрашивает, ты молчи. — А что, он болен, что ли? — спросил Рувим. — Да нет, не болен, — ответил Петя, — а только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза, ну, знаете, этот, Сухорукий, хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так, все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей дома отдыха, а для него что? Шиш. Так значит и выходит, всю жизнь запаривайся, а как пришла старость, так под нож. Нет, говорю, Леонтий Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого Мерина. Пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется, ему и жить-то осталось всего ничего. Поглядите, даже морда у него и та кругом седая. — Ну и что же председатель? — спросил Рувим. — Согласился, только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уже, говорит, похоже на расточительство. А мне, говорю, на ваш овес как будто наплевать, я своим кормить буду. Так вот и живет у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела, зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с Мериным, когда меня нет. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину, а он и рад слушать. — Ну, дьявол! — неожиданно закричал Петя. Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся. Два дня в лугах погулял. «Теперь пусть постоит во дворе, в сарае», — сказал он и протянул мне черную от дегтя руку. «Прощайте». Он увел Мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере стояли и отражались в воде белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие, вычеканенные из золота линии. И где-то уже далеко в цветущих густых лугах добродушно заржал Мерин.